В этом отношении они придерживались противоположных взглядов со своим одноклассником Борисом Поляковым. Парнем способным, но удивительно циничным. Борис хорошо одевался, умел бойко и красиво говорить. На вечерах был постоянным конферансье, и чувствовалось, что девушки ему симпатизируют. В их классе выделялась внешностью и способностями Ира Смирнова. Мальчики наперебой старались привлечь к себе ее внимание, но она никому не отдавала предпочтения. Может быть, только Мише. Ей нравилось его скромное и простое отношение к девушкам. Она чувствовала, что это у него искренне. Миша не думал ни о каком ухаживании, но если случалось, что им было по пути, он охотно провожал ее до дома. Между тем Борис все настойчивее приставал к Ире. Где бы она ни была, кто бы ее ни окружал, он обязательно подойдет и вмешается в разговор. Веселыми шутками, анекдотами он старался занять ее, что ему нередко и удавалось. Ира как-то странно относилась ко всему этому. С одной стороны, она не останавливала Бориса, когда тот вмешивался в ее разговор с кем-либо из ребят. Но с другой стороны, она и не реагировала на его ухаживание. Не искала встреч с ним, по-прежнему тянулась к Мише. Однажды после школьных танцев Ира попросила Мишу проводить ее. Но едва они отошли от школы, их догнал Борис и всю дорогу рассказывал какую-то забавную историю. Подойдя к дому Иры, ребята обычно попрощались с ней и слушали, как она быстро взбегала на свой третий этаж. И на этот раз они постояли некоторое время и послушали, как стучат ее каблучки по ступенькам лестницы. И только они собрались уходить, как вдруг услышали испуганный крик. Ира звала на помощь. Миша бросился вверх по лестнице и увидел, что двое бандитов, схватив девушку за руки, вырывают у нее сумку, снимают часы. Миша, не задумываясь, бросился на них. Завязалась драка. Те двое на первых порах опешили. Однако, увидев, что юноша один и никто из дверей квартир не выглядывает, выхватили ножи. Миша со всей силой ударил одного из них в подбородок, сбил с ног. Но когда повернулся к другому, тот всадил ему узкую финку в грудь. Миша упал. Все это произошло в считанные минуты. Борис так и не появился. Вызванная машина скорой помощи отвезла Мишу в больницу. Дежурный хирург, осмотрев рану и заподозрив ранение сердца, приготовился оперировать. Но заметив, что кровотечение приостановилось, давление выровнялось, пульс стал хорошо прощупываться, решил с операцией подождать. Кровотечение не возобновилось, состояние оставалось хорошим. Миша начал быстро поправляться. Через месяц он был выписан из больницы и пришел в школу. Только сохранившаяся еще бледность указывала на недавнюю драму. Борис, как ни в чем не бывало, подошел к Мише. «А ты знаешь, старина, я ничего не понял. Зачем ты побежал наверх? Решил, что ты хочешь сказать что-нибудь Ире наедине, и чтобы не мешать тебе, пошел домой. И вдруг узнаю, что там у тебя стычка произошла. Жаль, что меня там не было. Я бы им показал. Уж я бы постоял за друга». Миша с удивлением смотрел на Полякова. Если бы тот честно сознался, что струсил и сбежал, он, может быть, даже и извинил его, но слова Бориса, произнесенные с таким невинным видом, сбили с толку Мишу. Ничего не сказав Борису, он отошел от него. Ира также не упрекала Бориса и не стала слушать его объяснения. Она теперь только держалась от него подальше. Зато к Мише относилась с большой теплотой. Даже с нежностью. Она в больнице у него была не один раз. И когда он пришел в школу, Ира обрадовалась, бросилась к нему. И было видно, как она счастлива видеть его здоровым. Они стали часто вместе ходить домой. Борис пытался к ним присоединиться, но Ира теперь относилась к нему неприязненно. Миша с Ирой никогда не говорили о Борисе. Только один раз Миша сказал: «Поляков собирается быть врачом. Тот-то будет врачевать». Миша был счастлив сознанием, что помог Ире, и совсем не думал о том, какой ценой обошлась ему эта помощь. Тем более, что боли в области сердца исчезли, и ему казалось, что болезнь его прошла. К сожалению, это оказалось не так. У него действительно было ранено сердце, и кровь частично вылилась наружу, а частично залилась в перикард, то есть в оболочку сердца. И это способствовало остановке кровотечения. Жизнь его, таким образом, была спасена без операции. Но кровь, заполнив оболочку сердца, свернулась и стала постепенно прорастать сосудами, превращаясь в рубец, сдавливающий сердце. Возникло заболевание, которое носит название «сдавливающий перикардит». Миша вскоре стал замечать, что он не может бегать. Побежит Ира от него и скажет «догоняй!», а он сделает несколько быстрых шагов и останавливается. Затем обратил внимание, что ему трудно подниматься по лестнице. Через какое-то время появились все признаки тяжелой сердечной недостаточности. Не прошло и года после ранения, а он стал по существу инвалидом. Родители забеспокоились, положили Мишу в терапевтическую клинику. Там признали у него цирроз печени и перевели в нашу клинику. Это было в начале 50-х годов. Мы разрабатывали две проблемы. Портальная гипертония, как результат цирроза печени, и слипчивый перикардит. В том и другом случае имеет место асцит. Поэтому эти заболевания часто ошибочно принимали одно за другое. Занимаясь той и другой проблемой, мы без труда поставили диагноз слипчивого перикардита и стали готовиться к операции. Миша Скоробогатов мне хорошо памятен, потому что на нем первым я применил метод операции, разработанный мною при этом заболевании. Дело в том, что хирурги того времени и я на первых порах применяли такой разрез, при котором для обнажения сердца удаляли все ребра и грудину. После операции, освобожденное от сдавливающего перикарда сердце, оказывалось незащищенным грудной стенкой и было прикрыто только кожей. Любой неосторожный толчок в грудь мог привести к остановке сердца и смертельному исходу. Разработанный мной способ был лишен этого недостатка, но он еще ни разу не применялся на человеке. Если моя методика на больном окажется такой, как мы предполагаем, то после операции Миша будет совсем здоров и может не опасаться за свое сердце. Оно окажется защищенным ребрами и их хрящами, так же, как и до операции. Посмотреть операцию Миши пришли врачи и студенты не только наши, но и из других клиник. Интерес врачей был понятен. Не так часто испытывался новый вид операции, к тому же на сердце, к которому у хирургов сохранилось особо бережное отношение. Я очень волновался. Опасную для больного операцию я всегда делал в большом напряжении. А тут предстояло испытать метод, который никогда никто не применял. И хотя я очень тщательно отработал его на кафедре анатомии, все же на человеке эта операция делалась впервые. Имя Миши Скоробогатова было в клинике у всех на устах. Сама же операция запомнилась мне не только тем, что она делалась впервые, но и потому, что во время нее случилось осложнение, которое чуть не стоило юноше жизни. В одном месте при отделении утолщенного перикарда от мышцы сердца мой палец случайно соскользнул с перикарда и, прорвав сердечную мышцу, проник в полость сердца. Можно себе представить мое переживание в этот момент. Потребовалось время, чтобы полностью вернуть самообладание. Палец в сердце. Стоит мне его извлечь, как кровь зальет все операционное поле, и не найдешь места, куда накладывать швы. А бывает и так. Струя крови высотой более метра зальет глаза тебе и твоим помощникам. И пока тебя вытирают, больной может уже погибнуть от кровотечения. Я взял левой рукой иглодержатель. Хорошо, что при операции владею обоими руками. И осторожно наложил кисетный шов вокруг пальца. Поручив ассистенту затягивать кисет, я одновременно извлекал палец. Кровотечение было остановлено. Операция прошла так, как я себе и представлял. Миша перенес операцию хорошо и чувствовал себя спокойно, чего нельзя было сказать про самого хирурга. Едва я защитил рану, как сразу же заметил, что костный лоскут, наложенный мною на область сердца, подпрыгивает при каждом биении сердца, так, словно открытая форточка при ветре. Обожгла мысль, как же этот лоскут может прирасти к своему месту, если он каждую секунду смещается в ту и другую сторону. Попытался положить на створку какой-нибудь груз, чтобы удержать его на месте, но это не помогло. Наоборот, у больного от давления появились боли в сердце, ухудшился пульс, появилась аритмия. Что делать? Как выйти из создавшегося положения? Неужели придется идти на новую операцию, удалять этот лоскут, оставив, как при прежней методике, сердце обнаженным? Решил, что нужно понаблюдать день-два, А Миша Карабогатов радовался своим хорошим видом, легким, незатрудненным дыханием, снижением венозного давления, важнейшим признаком освобождения сердца от сдавливания. Юноша не обращал никакого внимания на подпрыгивающий костный лоскут, полагая, что так и должно быть, и был несказанно счастлив, избавившись от одышки, от тяжести в груди, от сознания, что все страшное уже позади. Приходило успокоение и ко мне. Видел, что день ото дня движение лоскута становится все меньше, слабее. А недели через две они совсем прекратились. Лоскут лежал на своем месте, надежно прикрывая область сердца. Только при надавливании на него он слегка утопал внутрь, но тут же становился на место. А еще спустя две недели его уже нельзя было сместить, даже применив силу. Идея оказалась правильной. Иссеченные небольшие участки ребер восстанавливались. Весь реберный каркас стал составлять единое целое, и грудь Миши Скоробогатого имела прежний, первозданный вид. Метод выдержал испытания и был повторен еще у нескольких десятков больных с таким же успехом, прежде чем ему предстояло держать экзамен в далекой Индии. Но об этом я подробно рассказывал в книге «Сердце хирурга». Миша Скоробогатов полностью поправился. Он много лет был у нас на виду. Мы знали, что он окончил институт и стал хорошим инженером. Что любовь и дружба с Ирой у них продолжались. Они поженились, растят детей. И сколько мы их не наблюдали, они жили счастливой и дружной семьей. Так хорошо закончился у Миши его благородный поступок. И я рад, что имел возможность помочь ему в беде. Кстати, замечу, что благородный поступок Миши побуждал меня и со своей стороны проявить все возможное и невозможное для его спасения. Я, конечно, и в любом другом случае делаю все для больного, но здесь у меня был дополнительный стимул для поиска путей успешной операции. И хоть я перед тем проделал большую подготовку для испытания на практике нового метода операции, но появление в тот момент в клинике Михаила Скоробогатова, юноши с романтическим, благородным характером, его пример, его красивая душа побудили и меня смелее пойти на трудный для меня шаг в хирургии. И сейчас, когда уже прошло с той памятной операции столько лет, я испытываю большое чувство удовлетворения и гордости от сознания того, что метод мой, внедренный и в нашей стране, и во многих странах мира, освобождает сотни и тысячи людей от страданий и постоянного страха за безопасность сердца своего и за свою жизнь. Благородство – наиболее замечательное качество человека. Качество, в какой-то мере врожденное, но главным образом приобретенное путем самовоспитания и воспитания семьей, школой и окружающей средой. Благородство, как свойство души и характера, высоко ценилось в людях с древних времен. До нас дошли свидетельства историков и писателей о поступках людей их времени, которые выдавались за образец поведения. Можно привести рассказ о полководце Сципионе, жившем за 200 лет до нашей эры. Он прославился войнами в Африке, завершившимися победами над Ганнибалом. Он покорил большую часть Испании. О нем среди его современников распространилась большая слава. В то же время победы не испортили его характера. И в доказательство историки приводят такой эпизод. В Испании среди взятых в плен оказались юная принцесса редкой красоты.